Постепенно мои мысли обратились к Богу. Ничто не происходит без Его воли. Все случается лишь в поисках равновесия, стремления обратно в рай. Так учил меня Птахотеп. И сейчас я не должна испытывать боль при разлуке с сыном, так как не должна также связывать себя с кем-то, чтобы мое счастье зависело от него. Я дала сыну возможность родиться снова, но люблю в нем не его тело, физическое проявление, а проявление в нем безличной божественности. Все сущее есть проявление одного Бога. Почему же я должна дрожать от возможности потерять это частное проявление Бога? Потому что его мясо и кровь вышли из моего мяса и крови. Но мое истинное «я» и его истинное «я» вовсе не кровь. Я должна войти в мое истинное «я» и стать вполне сознательной в нем. Тогда я отождествляю себя с истинным «я» Сына и сущностью всей Вселенной. Тогда я не смогу потерять ничего и никого. Я должна победить свою плоть, которая испытывает сейчас страшную боль. О, Боже, дай же мне силу пройти это испытание. Даже если я не достигла еще космического сознания, дай мне силу поступать так, как если бы я жила уже в этом божественном состоянии сознания. Обнимая сына на прощание, я сказала: «Прощай же, мой дорогой мальчик, я отдаю тебя в руки Бога, Он не оставит нас. Помни, что все проходит, кроме истинной любви. Даже сейчас мы любим друг друга, потому что мы одно в Боге. Этот духовный союз, эта истинная любовь свела нас вместе на земле. Мы не можем потерять друг друга. Мы найдем друг друга и встретимся снова. Если не в этой жизни, то в следующей или в другой форме жизни. Наша любовь снова приведет нас друг к другу. В тяжелые времена обращайся к невидимой силе, которая стоит за всем и никогда не покидает нас, к Богу». И никто из нас не плакал. Мы обнялись и поцеловались. Я помахала ему из окна, и он ответил мне, а потом исчез. Наступило Рождество. Я знаю, что в вечности нет праздников и будней, что там каждый день — святой день, так как в Боге вечность. Но мой муж — Рождество, и они с Борхаром наряжали елку, а вечером в сочельник нас пригласили к отцу на ужин. Как вдруг прибежала сестра и сказала, что враг уже в городе, наша вилла захвачена, и с минуты на минуту вражеские танки будут здесь. Мы решили быстро встретить Рождество у себя, а потом спуститься к отцу, чтобы быть вместе всем. Мы зажгли елку, обменялись подарками и поспешили к отцу. «Дети, — сказал отец, — давайте быстро поедим, может быть, придется укрыться в подвале». Спокойно и тихо мы ужинали, чувствуя торжественную мрачность момента. Раздались взрывы бомб, они становились все чаще, все ближе. Раздался звонок в дверь. Это были офицеры Федеральной армии, которые сказали, что разместят пушки в саду, а солдат в нашем доме, и попросили ключи ко всем этажам. Мы поторопились с ужином, и все спустились в подвал. Младшая сестра несла на руках младенца. Я вела другого ее малыша за руку. Мужчины остались с отцом допивать кофе наверху, несмотря на взрывы. Потом они присоединились к нам, и муж тихо сказал мне, что повреждено центральное отопление и выключена вода. Наш дом оказался опорным, ключевым пунктом для войск, решивших защищаться до последнего. Снаружи было 15 градусов мороза, и солдаты заходили иногда погреться, но в погребе было тоже холодно. Мы надели на себя, что было с собой. Ребенок непрерывно плакал, и ночью никто из нас не заснул. Утром мы стали думать, где достать воды, хотя бы для маленького ребенка, потому что у сестры пропало молоко. Муж решил пойти за водой, но в соседних домах воды тоже не было, и пришлось идти через улицу. Я пыталась отговорить его, но он сказал, что прошел Первую мировую войну, которая тоже не была игрушечной.